Корабль отплыл, опять потянулась та же жизнь, толчки, ругань, недосыпание, тяжелая работа. Что ж, не мешает отведать всего. Это ведь, говорят, хорошо пройти суровую школу в юности. Хорошо-то хорошо, если потом ждет тебя счастливая старость. Рейс кончился, корабль опять стал на якорь в Ринкьюбингсфьорде. И Юрген вернулся домой, в рыбачью слободку. Но пока он гулял по свету, приемная мать его умерла. Настала суровая зима. На море и суше бушевали снежные бури. Просто беда была пробираться по степи. Как в самом деле разнятся между собой разные страны? Здесь леденящий холод и метель, а в Испании страшная жара. И все же, увидав в ясный морозный день большую стаю лебедей, летевших со стороны моря к северному Возбургу, Юрген почувствовал, что тут все-таки дышится легче, что тут, по крайней мере, можно насладиться прелестями лета. И он мысленно представил себе степь, всю в цветах, усеянную спелыми, сочными ягодами и цветущие липы у северного Возбурга. Ах, надо опять побывать там. Подошла весна, началась ловля рыбы. Юрген помогал отцу. Он сильно вырос за последний год, и дело у него спорилось. Жизнь так и била в нем ключом. Он умел плавать и сидя, и стоя, даже кувыркаться в воде. И ему часто советовали остерегаться макрелей. Они плавают стадами и нападают на лучших пловцов, увлекают их под воду и пожирают. Вот и конец. Но Юргену судьба приготовила иное. У соседей был сын Мортон. Юрген подружился с ним, и они вместе нанялись на одно судно, которое отплывало в Норвегию, потом в Голландию. Серьезно ссориться между собою им вообще было не из-за чего. Но мало ли что случается. У горячих натур руки ведь так и чешутся. Случилось это раз и с Юргеном, когда он повздорил с Мортоном из-за каких-то пустяков. Они сидели в углу за капитанской рубкой и ели из одной глиняной миски. У Юргена был в руках нож, и он замахнулся им на товарища, причем весь побледнел и дико сверкнул глазами. А Мортон только промолвил: «Так ты из тех, что готовы пустить в дело нож?» В ту же минуту рука Юргена опустилась. Молча доел он обед и взялся за свое дело. По окончании же работ он подошел к Мортону и сказал: «Ударь меня в лицо, я стою. Во мне право вечно бурлить через край, точно в горшке с кипятком». «Ну ладно, забудем это», — отвечал Мортон, и с тех пор дружба их стала чуть не вдвое крепче. Вернувшись домой, в Ютландию, на дюны, они рассказывали о житье-бытие на море, рассказали и об этом происшествии. Да, кровь в Юргене бурлила через край, но все же он был славный, надежный горшок. «Только не ютландский, ютландцем его назвать нельзя», — сострил Мортон. Оба были молоды и здоровы, оба парни рослые, крепкого сложения, но Юрген отличался большей ловкостью. На севере, в Норвегии, крестьяне пасут свои стада на горах, где имеются особые пастушьи шалаши, а на западном берегу Ютландии на дюнах понастроены хижины для рыбаков. Они сколочены из корабельных обломков и крыты торфом и вереском. По стенам внутри идут нары для спанья. У каждого рыбака есть своя девушка-помощница. Обязанности ее – насаживать на крючки приманки, встречать хозяина, возвращающегося с лова, теплым пивом, готовить ему кушанье, вытаскивать из лодок пойманную рыбу, потрошить ее и прочее. Юрген, отец его и еще несколько рыбаков с их работницами помещались в одной хижине. Мортон жил в ближайшей. Между девушками была одна по имени Эльза, которую Юрген знал с детства. Оба были очень дружны между собою. В их нравах было много общего, но наружностью они резко отличались. Он был смуглый брюнет, а она беленькая. Волосы у нее были желтые, как лен, а глаза светло-голубые, как освещенное солнцем море. Раз они шли рядом, Юрген держал ее руку в своей и крепко пожимал ее. Вдруг Эльза сказала ему: «Юрген, у меня есть что-то на сердце. Лучше бы мне работать у тебя. Ты мне все равно, что брат, а Мортон, которому я нанялась, мой жених. Не надо только болтать об этом другим». Песок словно заколыхался под ногами Юргена, но он не проронил ни слова, только кивнул головой, согласен, мол. Большего от него и не требовалось. Но он-то в ту же минуту почувствовал, что всем сердцем ненавидит Мортона. Чем больше он думал о случившемся, а раньше он никогда так много не думал об Эльзе, тем яснее становилось ему, что Мортон украл у него любовь единственной девушки, которая ему нравилась, то есть Эльзы. Вот оно как теперь выходило.